начинается новая жизнь. Ты сказала, что я тебе нужен. От всего, что осталось в минувшем, убежим, поскорее убежим. Кто был прав, кто виновен, забудь. Все смешай, разорви, перепутай. Будем жить только с этой минуты, без оглядки на пройденный путь. Встречу мечту свою, музыка вновь воскреснет. Я для тебя пою, я обретаю песню. Песни откроешь дверь, песни любовь измеришь, если ты мне не веришь. Песне моей поверь, песни откроешь дверь, песни любовь измеришь, если ты мне не веришь. Песне моей поверь. Откроешь дверь, песней любовь измеришь, если ты мне не веришь, песне моей поверь. Нас хотела судьба испытать, развела, закружила, как вьюга. Только мы отыскали друг друга, и друг друга не вправе терять. От сомнений любовь сберегу, я всесилен, покуда мы вместе. Только знай, без тебя как без песни, а без песни я жить не могу. Встречу мечту свою, музыка вновь воскреснет. Я для тебя пою, я обретаю песню. Песни откроешь дверь, песни любовь измеришь, если ты мне не веришь. Песне моей поверь, песни откроешь дверь, песни любовь измеришь, если ты мне не веришь. Песне моей поверь. Песни откроешь дверь, песни любовь измеришь, если ты мне не веришь. Песне моей поверь, песне моей поверь.